красной. Везде, где только люди, из потока чистых сил властной течет евангельская весть. Беседа чудная, святая, струится правдой, правдой неземной от власти зла, освобождая люди, страдающих душой от власти зла, освобождая люди, страдающих душой. Она течет во все народы, людским сердцам несет покой, везде ее святые воды даруют людям мир святой. Ведь это чудная, святая, струится правдой, правдой неземной от власти зла, освобождая люди, страдающих душой от власти зла, освобождая люди, страдающих душой. Вода ее для человека открыт небесный светлый ключ, всегда от века и до века сияет в ней Господь луч. Это чудная, святая, струится правдой, правдой неземной от власти зла, освобождая людей, страдающих душой от власти зла, освобождая людей, страдающих душой. Те, которые внимали той вести кроткою душой, святую радость получали и находили в ней покой. Иди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, живой воде спеши скорее, оставь широкий путь опасный, живой воде спеши скорее. Приди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, живой воде спеши скорей, оставь широкий путь опасный, живой воде спеши скорей.